На повестке дня еще оставался план выправления оси вращения Земли. Речь шла о том, чтобы создать на Земле более равномерный климат, без полярных морозов и экваториальной жары. Гуманная цель этой экспедиции заключалась в том, чтобы помочь большему числу видов выжить в борьбе за существование, но результат оказался прямо противоположный ожидавшемуся. Инженер Ганс Якоб Плёцлих вызвал грандиознейший ледниковый период кембрийской эпохи, взорвав мощное испрямляющее устройство, которое дало земной оси чувствительный тычок. Первое оледенение, не остудив опрометчивого временщика, стало косвенной причиной второго. Увидев плоды своих деяний, инженер Плёцлих без моего ведома подпалил еще один коррекционный заряд. В результате возник хроноклазм, и началась новая ледниковая эпоха, на этот раз в плейстоцене. Прежде чем я снял его с должности, этот упрямец умудрился устроить третью хроноколлизию. С тех пор, по его милости, магнитный полюс Земли не совпадает с осью вращения, ибо планета, раскачавшись, до сих пор не может остановиться. Один временной осколок оптимизатора влетел в миллионный год до нашей эры. Теперь на этом месте красуется большой аризонский кратер. По счастью, обошлось без жертв, так как людей тогда еще не было. Сгорел только лес. Другой обломок затормозил лишь в 1908 году. Современники знают его как падение Тунгусского метеорита. Как видим, это были вовсе не метеориты, а разлетевшиеся во времени куски неуклюже сработанного оптимизатора. Несмотря ни на чье заступничество, я выгнал Плёцлиха с работы, а когда его застали ночью в хроноратории, мучаясь угрызениями совести, он хотел, вы только представьте себе, поправить содеянное. Я потребовал для него в качестве меры наказания полного изъятия из времени. В конце концов, уступив нашептыванием Розенбайсера, о чем теперь сожалею, я взял на вакантное место инженера Диндала. Я не догадывался, что это свояк профессора. Последствия кумовства, в насаждении которого я невольно участвовал, не заставили себя ждать. Диндал был изобретателем тормоза, торсионно-молекулярного замедлителя, впоследствии усовершенствованного хроноинженером Филоном. Они рассуждали так. Поскольку при хроноклазмах высвобождается чудовищная гигахронная энергия, лучше превратить ее в чистое излучение, нежели допустить образование взрывной волны, вроде той, что выжгла Марс. Эта недоработанная идея, благие намерения не в счет, стоила мне многих огорчений. Тормоз и в самом деле преобразовывал кинетическую энергию в радиационную. Но какой в этом смысл, если от этого излучения в самый разгар мезозоя начисто вымерли все звероящеры и бог знает сколько еще других видов? Филон утверждал, что в этом не было ничего плохого, поскольку благодаря ему на опустевшую сцену эволюционного процесса вышли млекопитающие, от которых произошел человек. Как будто это было предрешено. Устроив звероцид, нас лишили свободы антропогенетического маневра, да еще требовали за это похвал. Диндал сделал вид, будто сожалеет о случившемся, и даже выступил с самокритикой, но то, что он будто бы добровольно подал в отставку, неправда. На самом деле, это я заявил Розенбайсеру, что пока его свояк остается в проекте, ноги моей не будет в дирекции. После серии неудач я собрал весь коллектив и предупредил, что отныне буду вынужден прибегнуть к драконовским мерам против всех, кто нарушает безопасность прошлого, и что виновный уже не отделывается потерей насиженного местечка. Говорят, что аварии вполне извинительны и даже неизбежны при освоении столь беспрецедентной технологии. В свое время на заре космонавтики сколько ракет разлетелось в куски. Однако эта мерка неприложима к нашей деятельности, разворачивающейся во времени, и потому несравненно более опасный. Ученый совет отрекомендовал мне нового времяведа, профессора Элнардо да Винчи. Перед началом очередного эксперимента я предупредил его и Башковича, что никакие силы не склонят меня к снисходительности в случае серьезных инцидентов, вызванных халатностью. Я показал им докладные записки, представленные ученому совету за моей спиной Бесшабашным, Филлоном и Диндаллом. Записки, полные противоречий. Авторы то ссылались на объективные трудности, то пытались представить последствия своих ошибок как заслуги. Я предупредил их, что ошибаются те, кто считает меня профаном. Знание 4 правил арифметики вполне достаточно для подсчета количества солнечной материи, изведенной без пользы. Взять хотя бы любую урановую планету. Свалка отбросов, аммиачная клоака, непригодная для использования. На Марсе и Венере я тоже поставил крест и дал добро последней попытке исправления Солнечной системы. Программа предусматривала переделку Луны в оазис для притомившихся космонавтов будущего, а заодно пересадочную станцию на пути к Афине. Вы не знаете, что такое Афина? Ничуть этому не удивляюсь. Усовершенствованием этой планеты занималась бригада Гештирнера, Старшита и Астрояни. Проект еще не видывал таких неумех. Подвел туман, телехронная установка мюонного автоматического наведения, лопнул задок, запасной диссипатор острых коллизий, и в результате Афина, до тех пор кружившая по орбите между Землей и Марсом, разлетелась вдребезги на 90 тысяч осколков, из которых образовался так называемый пояс астероидов. Что касается Луны, то господа оптимизаторы буквально изуродовали ее поверхность. И как она еще не раскололась совсем? Так возникла известная головоломка для астрономов 19 и 20 веков, которые никак не могли понять, откуда такое обилие кратеров, и придумали на этот счет две теории – вулканическую и метеоритную. Смешные потуги. Автором мнимых вулканических кратеров является хроноинженер Гештирнер, ответственный за задок, а создатель метеоритных кратеров – Астрояни, который прицелился в Афину 3 миллиарда лет назад и пустил ее в распыл. При этом выброс хроноклазма, болтаясь в пространстве, затормозил до предела осевое вращение Венеры и подбросил Марсу 2 неестественных спутника с их дурацким движением против всех правил. И уж чистым идиотизмом со стороны этого специалиста была переделка поверхности Луны в форменный артиллерийский полигон, на который в течение миллиарда лет сыпались обломки Афины. Один кусок хронотрактора, размазанного взрывом по отрезку в 2 миллиарда 950 миллионов лет, достиг до исторических времен, плюхнулся в земной океан и продырявил его дно, попутно затопив Атлантиду. Узнав об этом, я лично выгнал из проекта виновников столь многоплановой катастрофы. А что касается ответственных за операцию в целом, то к ним я применил санкции в соответствии с моим вышеупомянутым решением. Апелляция к ученому совету нисколько не помогла им. Профессора да Винчи я сослал в 15 век, а Башковича в 18, чтобы они не могли сойтись и плести интриги. Как известно, Леонардо да Винчи всю жизнь пытался соорудить себе хронопед, но безуспешно. Так называемые геликоптеры Леонардо и другие его машины, столь удивительные, что так и остались непонятыми современниками, были плодами неудачных попыток удрать из ссылки во времени. Башкович вел себя, можно сказать, рассудительнее. Это был человек необыкновенно одаренный, с аналитическим складом ума, как-никак математик по образованию. В 18 веке он стал непризнанным мыслителем. Он пробовал популяризовать идеи теоретической физики, но никто из современников не понял ни слова в его трактатах. Чтобы смягчить горечь и знания, я направил его в Рагузу, Дубровник, так как в душе ему симпатизировал. Однако я считал необходимым сурово карать ответственных лиц, несмотря на все возражения ученого совета.